видел такое сообщение. Ваше понимание персонажа Ким Дак Чо улучшилось в сообщении. Я был помечен как персонаж. Раньше такого не было. Мою грудь слегка пробрало холодком. Мне уже приходилось видеть пометки о персонажах. Обычно это приписывали тем, кто не был изначально персонажем романа, но в итоге ассимилировался в оригинал. В основном это были те, кто перестал читать роман. Я торопливо вызвал окно атрибутов, вот только открываться оно не торопилось. И причина была очевидна. Четвертая стена смотрит на вас. Я начал потеть. Ким Дак Чо смотрел 15 секунд. Честно, мне жаль. Кто знал, сколько именно прошло времени. Если уж на то пошло, что 10, что 15 секунд были крайне жесткими временными рамками. Я на некоторое время отключусь. Подожди, позволь мне кое о чем спросить. Попытался я привлечь внимание четвертой стены, прежде чем она исчезла. Что, черт возьми, находится за стеной? Это было смутное воспоминание, но я определенно что-то видел, прежде чем потерял сознание. Приблизившись, я словно с кем-то поговорил. Там явно было несколько теней. Засыпаю. После чего четвертая стена уснула. Навык все еще работал, но сознание отключилось. Дерьмо. Вы получили новую историю. История, заглянувшая в бездну 1, была получена. У этой истории нет рейтинга. Я смотрел на это сообщение с пустыми глазами. Заглянувшая в бездну. Я знал о существовании этой истории из оригинала. Я не мог унять бегущие по коже мурашки. Множество вопросов заполнили мою голову. Почему я получил эту историю здесь? Какова была связь между этой историей и тем, что мне пришло сообщение с упоминанием меня как персонажа? Был ли я персонажем или читателем? Я. Могли я все еще изменить будущее? Ким Дак Чо. Джанг Хайонг смотрел на меня взволнованным взглядом. Насколько лучше было бы, если бы моя ситуация была столь же ясной, как и его глаза. Если бы я мог читать себя, как читаю эти глаза. В этот момент в моей голове промелькнула идея, что если я использую точку зрения всеведущего читателя на себя, я никогда не думал об этом раньше. Во мне явно скрывалось нечто неизвестное. Я не знал, было ли это что-то, что оставил автор, или это стало частью меня в процессе изменения мира. Но вот, что было очевидным, это осознание того, что мне надо понять, что это было. Но я не решился использовать точку зрения всеведущего читателя. Смогу ли я узнать, используя это? В первую очередь точка зрения всеведущего читателя была навыком, который читал мысли и движения цели. Ким Дак Чо, ты в порядке? Я едва выбрался из пучины сомнения благодаря Дак Кэби, плывущего передо мной. Бихюнг, я уставился на него с глупым выражением лица. Разве ранее он не говорил, что уйдет? Бихюнг начал заикаться, а после вероятностного шторма, он сказал, что был занят, но, скорее всего, наблюдал поблизости. В любом случае, подлый кадр, я не мог доверять ему. Эн, не пойми неправильно, я забыл сказать, что вернулся. От вида того, как я без всяких проблем общаюсь с Дак Кэби, Джанг Хайонг посмотрел на меня глазами испуганного кролика. Я нежно похлопал его по плечу и спросил Бихюнга, что ты не договариваешь. Насколько ты знаешь, избрание короля демонов будет весьма большим событием. Это было ожидаемо. История о том, что произошло в ассоциации гурманов, наверняка распространилась между созвездиями. Некоторые из присутствующих там наверняка примут участие в избрании короля демонов. Это уже не просто расширение, но и борьба за право на вещание. Возможно, ты ожидал этого. Я не единственный, кто отправился в демонический мир. И, ты знаешь моего Дак Кэби конкурента. Я знаю Дак Кэби. Этот парень все еще тебя весьма не любит. Таких всего двое. И коль уж один был в Муриме, оставался второй. Даггак, именно, Даггак. Дак Кэби, отвечающий за японский канал, был унижен мною и Бихюнгом. Тогда мне повезло, но теперь на удачу нельзя было надеяться. Среди упомянутых в путях выживания Дак Кэби, Даггак был одним из самых выдающихся и талантливых в плане управления каналами. Если он станет руководителем трансляции избрания короля демонов, жди беды. В любом случае, будь осторожен. Управление каналом достаточно хорошее, так что минуточку. А как насчет твоего Дак Кэби? Дак Кэби, если подумать, я ощущал себя до странного одиноким. Сквозь потолок виднелись сияющие в небе созвездия. Это было странно. Хоть я и попросил заблокировать канал, но я должен был слышать их жалобы. Тем не менее, тут не было никаких сообщений. «Био!» – с беспокойством крикнул я. Но Био так и не появилась. Вначале, я думал, что она заснула. Но шли минуты, Абио все еще не было, зловещее предчувствие заполнило мое сердце. Только не говорите мне, Био. Био исчезло. Новое созвездие вошло на канал в 1.90.594 созвездие Лысый Генерал Справедливости очень тронут вашим возвращением. Созвездие Морской Бог Войны приветствует вас с улыбкой. Множество созвездий приветствует вас после возвращения. Я вошел на канал Бихюнга, и тут же знакомые люди поприветствовали меня. Но я не мог радоваться, даже при таком количестве радующихся моему приходу людей. Созвездие Демонический Король Спасения спрашивает о местонахождении Дакпайбибио. Некоторые из созвездий ответили сразу. Созвездие Лысый Генерал Справедливости вытирает голову, будто испытывал трудности. Созвездие Король Хангму Великий кашляет и соединяет большой и указательный пальцы. Некоторые созвездия говорят, что готовы ответить, если вы за это заплатите. Оказывается, у созвездий корейского полуострова не особо хорошо с деньгами. Я порылся в карманах в поисках монет, но тут Джанг Хайонг сказал, может, она попала в шторм. Био не принадлежало бюро, и соответственно у нее не было сильной истории, чтобы защититься от вероятностного шторма. Я не мог исключить вероятность того, что ее снесло штормом. Тем не менее, это невозможно, там не было никаких признаков. Если бы это произошло, были бы хоть какие-то следы, но от Био и следа не осталось, словно ее и не существовало. Кто же это был, кто забрал Био? Я посмотрел на Бихюнга, который грыз ногти. Наши взгляды встретились, и мы поняли, что у нас была одна и та же идея. Био была единственным Дакпайби с независимым каналом. Черт, это те парни, демоны горизонта. Выдержки из романа всплыли в моей голове. Единственным местом, что находилось вне юрисдикции Дакпайби, был демонический мир. Как и упоминалось в путях выживания, демонический мир был по сути областью демонов горизонта. Они просто не могли не следить за Дакпайби, который не был частью бюро. Ее душа моя. При нашей первой встрече он жаждал яйцо Дакпайби. Значение независимого канала было столь большим, что рассчитать его было невозможно. Прямо сейчас в демоническом мире происходила гигантская история. Никто не мог пропустить подобное, особенно когда оно происходило в их сфере влияния. Они явно украли для себя канал, чтобы транслировать избрание короля демонов. Демоны горизонта были изначально устойчивы к вероятности. Таким образом они смогли бы взять Био в этой ситуации. Проклятие, ну почему так не вовремя? Оставь это мне, я найду их. Я мог видеть гнев в глазах Бихюнга. На карту поставлена честь Дакпайби. Может, она и не из бюро, но я не могу игнорировать подобное. Отправимся вместе. Бихюнг покачал головой. До избрания короля демонов осталось немного времени. Ты уверен, что нет того, чего тебе следовало бы сделать? И правда, осталось не так уж много времени. Если я неправильно использую это время, я могу потерпеть поражение в самом начале. Почему ты это делаешь? Теперь ты часть моего канала. Во время ответа Бихюнг не рисковал смотреть мне в лицо. Я просто продвигаю свой канал. Ты должен победить. Это привлечет внимание созвездия, и мой канал расширится. После чего Бихюнг исчез. Мы можем ему доверять? Спросил Джанг Хайонг. Не было ничего глупее, чем спрашивать о доверии к Дакпайби. Если отбросить всю мою веру в Бихюнга, во всем звездном потоке не было существ более загадочных, чем Дакпайби. Я коротко вздохнул. Ситуация с Ю Джон Хюком была не из лучших, а Джанг Хайонг все еще был недостаточно силен, чтобы отправиться за Бихюнгом. Я бы мог воспользоваться помощью тех, кто находится в ночном небе, но проблема заключалась в том, что теперь я был на канале Бихюнга. Другими словами, все сообщения, отправленные через канал, обязательно будут прочитаны им. И раз так, у меня был лишь один путь. Джанг Хайонг, зови стену. В темноте раздавались быстрые шаги. «Баат! Баат!» — кричала Био, сидя в клетке. «Баат! Баат!» Пожилой мужчина с небольшой шишкой на левой щеке бежал по темной дороге. В его походке четко ощущалось волнение. У старика было крайне хорошее настроение. Эпоха Дакпайби закончится здесь и сейчас. Старик был взволнован мыслью о том, что сможет похвастаться своим достижением перед другими коллегами. Он не мог описать, насколько завидно ему было, когда один из других демонов горизонта хвастался полученной историей о избиении Дакпайби. Но он принес не историю, а настоящего Дакпайби. Старик похлопал клетку с Дакпайби, словно она была очаровательна. «Дитя, вскоре ты станешь первым демоном горизонта с каналом». Все они давно ждали этого. Именно так они выбьют у Дакпайби землю из-под ног. Ведущий. «Я освобожу рабов из ада этих ужасных сценариев. Комок на левой щеке старика сильно распух. Он извивался, касаясь клетки, в которой сидела Био. Био же испуганно смотрела на комок, после чего принялась оглядываться. Она искала помощи, но, к сожалению, ни один человек не мог бы спасти ее от ужасной участи. Эй, если быть точным, тут был не человек. Может, уберешь этот кусок плоти куда подальше?